21:35. Капитан Сол услышал голос Самира со спардека, включил лебедку на полную скорость и прокричал старпуму, стоявшему на мостике: «Поднять якорь, Карл! Малый вперед!» Уарбуртон облегченно выдохнул, кивнул Марчелло и взял рацию. Немного выждав, он проговорил самым небрежным тоном воздушного аса: «Энтерпрайз, мы закончили ремонт и сняли с якоря. Как поняли, прием!» «Хорошая новость, трезубец!» — раздался ответ после паузы невыносимого молчания. «Да поможет вам Бог!» Уарбуртон пожал руку Марчелло. «Спасибо, Энтерпрайз! Да поможет Бог и вам! До встречи в Перл-Харборе!» 21:38. Хендроподы и люди перебрались с полузатопленного зодиака на борт набиравшего скорость трезубца. При виде новых пассажиров все замерли, как вкопанные. Синтия снимала все происходящее на свою видеокамеру. Она старалась сохранять спокойствие и унять дрожь в руках, фиксируя этот исторический момент. Через несколько секунд она лицом к лицу столкнулась с мокрым с головы до ног, но весьма решительно настроенным Зеро, который навел объектив своей видеокамеры на нее. Последними в лодке остались Нелл и Джеффри. Улучив момент, когда все внимание членов команды было обращено к хендероподам, Нелл посмотрела на Джеффри, сделала глубокий вдох и сказала: «Пожалуй, почти нет ничего сексуальнее мужчины, который знает, что сказать в самый страшный момент». Джеффри передал последний алюминиевый ящик Тэтчеру и пропустил Нелл к трапу. Она поднялась и протянула Джеффри руку. Он лукаво улыбнулся ей и нахмурился. «Почти?» Дрожащие хендроподы подходили к людям и каждому говорили «спасибо». «Мадонна!» — выдохнул стоявший в рубке Марчелло, глядя в кормовое окно, и поспешно перекрестился. «Им нужно принять душ», — сказала Нелл капитану Солу. «Соленая вода им вредна». «Отлично! Ведите их вниз», — распорядился капитан. «Подальше с глаз тысячи чертей, пока мы не решим, как с ними быть». Нелл и Джеффри поторопились увести хендроподов с палубы. «Пойду, поищу чего-нибудь поесть для копи, капитан», — сказал Энди. «Господь милосердный, Энди, этот треклятый пес жив. Будет ли конец этим чудесам?» «Да, парень, конечно. Пойди, дай псу чего-нибудь пожевать». «Вы капитан, как я полагаю?» — осведомился Тэтчер, прижимая к груди один из алюминиевых ящиков с образцами. — Да, сэр, так и есть. А вы кто такой? — Тэтчер, Редмонд. Я ученый. Где мы разместим эти ящики? Капитан Сол заметил еще четыре ящика, сложенные на палубе. Он нахмурился. — Что здесь? — Какие-то артефакты и личные вещи хендроподов. — Хендро... «Наших гостей!» — улыбнулся Тэтчер. «А, понятно. Самир, поможешь мистеру Редмонду разместить эти ящики? Отнеси их в одну из пустых кабин в левом понтоне». «Слушаюсь, капитан. Сюда, мистер Редмонд. Парочку ящиков я возьму». Синтия схватила Зеро за руку. «Скажи мне, что у тебя куча отснятого материала, Зеро!» Зеро прикоснулся к кнопке на обруче камеры, снял ее и возложил на голову Синтии, как корону. Затем он высыпал на ее ладони горсть флеш-карт. «Синтия, я твой господин, повелитель и... Господь всемогущий навеки вечные. Привыкай к этому, милашка!» С улыбкой, которая бы сделала честь самому Гэри Куперу, Зеро наклонился и одарил Синтию весьма чувственным поцелуем. Когда он отпустил ее, и она смогла сделать вдох, она словно бы помолодела лет на 10. «Ну...» — укоризненно мурлыкнула она и пригладила волосы. «Да-да...» — — кивнул Зеро. «Уговор есть уговор!» — прорычал он ей на ухо, и она хихикнула. 21.41. Нелл попросила Хендера следовать за ней, а он передал ее просьбу своим собратьям. Пружинисто переставляя две ноги, они спустились по трапу внутрь центрального корпуса трезубца, качая головами и поворачивая глаза в разные стороны. «Куда мы направляемся?» — спросил Джеффри, замыкавший процессию. «В спортзал». «Здесь есть спортзал?» «Пока шла работа над шоу, продюсеры хотели, чтобы мы все были в отличной спортивной форме. А ты шоу не смотрел?» «Нет». «И слава богу! Хорошо, Хендер, вот сюда!» Нелл жестом позвала Хендера и остальных андроподов в корабельный спортзал, большую комнату с белыми стенами и новенькими блестящими тренажерами. В нише у дальней стены располагалось 6 душевых кабинок, шкафчики и скамейки. Нелл открыла дверь последней кабинки и включила душ. — Вода нет, — заупрямился Хендер. — Хорошая вода. Нет соли. Видишь? Нелл подставила ладонь под струи душа и лизнула пальцы. — Хорошо? Хендер с интересом протянул руку и потрогал воду. — Хорошо. — Теперь можешь войти и... Она не успела договорить. Хендер вошел в кабинку. Вода оказалась теплой. Шерсть Хендера зашевелилась волнами и засветилась. «У-у-у-у!» — блаженно произнес он. «Хорошо?» «Хорошо!» — в восторге выдохнул Хендер. Нелл рассмеялась. Остальные хондроподы без посторонней помощи открыли дверцы кабинок и после минутного замешательства включили воду. «Слушай, как они быстро обучаются!» Восхитился Джеффри и вдруг заметил, что у него дрожат руки. Даже будучи ученым, нет, особенно будучи ученым, он все еще испытывал религиозный трепет, находясь рядом с хендроподами. Он смотрел, как они поднимают головы и смотрят друг на дружку поверх кабинок. Слушал, как они щебечут и стрекочут. Это было откровение. Это было проявление восхитительной силы жизни, которая могла материализовать фантазии, озарять материю божественной искрой. Джеффри поймал на себе взгляд Нелл и молча пожал плечами. — Понимаю, — тихо проговорила она. Вошел Энди со стопкой банных полотенец. — Как раз вовремя, — улыбнулась Нелл. — Представь себе, они принимают душ. «Вау!» — выкрикнул один из хендеров. Дверь кабинки рядом с Джеффри распахнулась. Из нее, пританцовывая и разбрызгивая на пол горячую воду, выбежал хендропод. Джеффри протянул руку к смесителю и убавил температуру. «Вот так, теперь хорошо!» — кивнул он, глядя на хендропода. У того шерсть, ставшая огненно-красной, постепенно сменила цвет на голубоватый и зеленый. Хендер протянул руку и стал поворачивать ручку смесителя то вправо, то влево, щупая воду 5 симметричными пальцами. Затем он издал нечто вроде нисходящей гаммы из странных согласных. Хендер ответил ему из своей кабинки восходящей гаммой. После этого голубовато-зеленый Хендер вошел в кабинку и тихонько прикрыл за собой дверь. «Надеюсь, после них останется хоть немного горячей воды. Я тоже не против принять душ», — сказал Джеффри. «А мне не терпится снять промокшую одежду», — мечтательно проговорила Нелл. «А потом я бы проспала целую неделю. Энди, ты о них позаботишься? Может, их всех разместить в отдельных каютах в левом понтоне?» «Конечно, Нелл. А ты куда?» «По магазинам», — ответила Нелл. «Пошли, Джеффри». Он удивленно поднял брови, но молча пошел следом за Нелл по коридору к большому помещению рядом со спортзалом. Такой огромной гардеробной Джеффри никогда в жизни не видел. На вешалках, стоящей вдоль всей длины комнаты, висела одежда всевозможных размеров, женская и мужская. «Вот, это должно подойти!» Нелл бросила Джеффри джинсы и футболку. «Нижнее белье и носки вон там!» Она указала на полки около двери. «Невероятно!» «Ага!» — кивнула Нелл и сняла с вешалки слаксы цвета хаки и футболку, а с полки взяла трусики и носки. «Годится!» — сказала она. «А теперь примем душ!» Джеффри нашел для себя нижнее белье и вышел из гардеробной. Нелл погасила свет и закрыла дверь. «Все-таки участие в телешоу дает кое-какие преимущества», — сказала она. «Столько душевых!» — покачал головой Джеффри. «Неужели воды хватает?» «Конечно! На борту работает опреснительная установка. 3000 галлонов в день!» «Поразительно! Немедленно вылью на себя 2000!» Когда они возвратились в спортзал, хендеры уже вышли из кабинок и, взяв по 2 полотенца, не слишком уверенно подражали Энди, вытиравшему спину. Некоторые старательно повторяли его движение, потом бросили полотенце и хорошенько отряхнулись, разбрызгивая воду во все стороны. — Ладно, пусть будет так, — сокрушенно проговорил Энди. — Ну ладно, хватит, братцы. — Эй, Энди! В спортзал вошел Зеро с новой видеокамерой, заряженной свежей флешкой. — Я много пропустил? — Они только что приняли душ, — сообщила Нелл. — Вот это да! — Хорошо, Хендер, — сказал Энди. — Пойдем на экскурсию. Я отведу их в каюты, Нелл. — А где их решили разместить? — поинтересовался Зеро. — В левом понтоне. — Ясно. Я пойду с тобой, — сказал Зеро. — А ты пойдешь, Нелл? — Нам надо переодеться. Мы вас догоним. Энди посмотрел на Джеффри и перевел взгляд на Нелл. — Конечно! — он улыбнулся и пожал руку Джеффри. — Я ведь вас так и не поблагодарил, Бинцвенгер, так что спасибо! Энди бросил взгляд на Нелл, усмехнулся и кивнул. — Иди за мной, Хендер! Хендры пошли за Энди, а Зеро, начав видеосъемку, замкнул процессию. Нелл закрыла дверь спортзала. «А теперь, я думаю, лучше всего будет раздеться в кабинках. Потом я выйду первой и оденусь, а ты после меня». «Годится», — кивнул Джеффри. План игры был ему по душе. Они положили свежую одежду на скамейки перед шкафчиками и сняли носки и обувь. Нелл с грустью посмотрела на одну кроссовку. Вторая упала в море. — Мои любимые кроссовочки, — с тоской проговорила она. — Прости, но все же мне показалось, что важнее спасти твою ногу, чтобы ее не откусил паука-тигр. Запасная обувь на корабле найдется? — О, да, после душа я себе что-нибудь разыщу. Они отправились к кабинкам, почему-то волнуясь, словно подростки. При этом каждый мысленно твердил себе, что он взрослый человек, здравомыслящий и зрелый ученый. Джеффри занял кабинку в правом дальнем углу, а Нелл — соседнюю. Они включили воду, разделись и повесили грязную одежду на разделительную стенку. — У тебя там шампунь есть? — спросила Нелл. — А, есть. Джеффри протянул Нелл бутылочку шампуня Прел. — Спасибо. Забирая шампунь, Нелл прикоснулась к его руке. Она быстро намылила волосы и принялась тихонько напевать. — Ты выходишь первая, да? — Да. Нелл смыла пену с волос, намылила тело. Она пыталась не думать о том, что они оба голые. — Нужен шампунь? — Нет, я уже вымылся. Нелл вышла из кабинки и поспешно взяла полотенце. — Я уже иду к шкафчикам. — Ладно, я не смотрю. Нелл завернулась в полотенце. она быстро повернула к шкафчикам и стала вытираться. Но при этом она думала только о Джеффри и о сексе, и о сексе с Джеффри. Вдруг, вытирая волосы, она увидела снимки, приклеенные к дверцам шкафчиков, запечатлевшие смеющегося паршивца Джесси, красотку Дону, всегда изысканно учтивого Глина, хвостуна Данте и других, кого уже не было в живых. Глаза Нелл наполнились слезами. Она села на скамейку, прикрыла лицо рукой и тихо расплакалась. «Нелл!» Голос, похожий на трель кларнета, испугал ее. Она подняла голову. Посередине спортзала, склонив голову на бок, стоял Хендер. Одной рукой он потирал подбородок. Нелл встала и завернулась в полотенце. Хендер осторожно пошел к ней. Его глаза с любопытством осматривали ее. — Привет, Хендер! — Нелл! — нежно пропел Хендер, осторожно шагнув ближе к ней. Она попятилась, и Хендер остановился. Он повернул голову и посмотрел на фотографии на дверцах шкафчиков. Протянув руку, он прикоснулся к изображениям Клина, Доны, Джесси и всех остальных, кто погиб на острове 24 дня назад. К фотоснимку Данте Хендер прикоснулся с таким видом, словно узнал этого человека. Затем он повернул голову и втянул глаза на тонких стебельках под пушистые веки. — Нелл, спасибо! Негромко ступая шестью ногами и опустив голову, Хендер вышел из спортзала. Нелл, не в силах пошевелиться, провожала его взглядом, а потом вытерла слезы, бросила полотенце на пол и потянулась за трусиками. — Я иду! — предупредил Джеффри и вышел из-за угла. — Ой, я еще не одета! — вскрикнула Нелл. — О! Джеффри от неожиданности поднял руки, и полотенце, обернутое вокруг пояса, соскользнуло. Со скоростью, удивившей его самого, Джеффри отскочил за угол. Они с Нелл разразились неудержимым хохотом. — Ладно, женщина, одевайся. Долго еще? — заливаясь смехом, спросил Джеффри. — Одеваюсь, одеваюсь! — крикнула Нелл. — Держи полотенце! Она бросила полотенце за угол. Нелл и Джеффри, которым удалось одеться без дальнейших происшествий, выбрали в гардеробной кроссовки из богатой коллекции и поднялись на мостик вместе с Самиром и Энди. Тэтчер заметил, что они поднимаются по трапу на мостик, и последовал за ними. В рубке они обнаружили Уарбуртона, Марчелла и капитана Сола, пребывавших в крайнем волнении. «Они все сидят по каютам», — сообщил Энди. «Предпочитают побыть в одиночестве. А когда мы с Самиром показали им, как пользоваться туалетом, они, похоже, просто влюбились в это сантехническое чудо». «И еще им определенно нравится арахисовое масло», — сообщил Самир. «И креветки», — добавил Энди. «Надо бы время от времени их навещать», — сказала Нелл и посмотрела на Джеффри. Тот кивнул. — Копия от Хендера не отходит, — сообщил Энди. — Каким-то образом сам разыскал его каюту. — Так вот, куда делся этот пес! — воскликнул Марчелло. — Ему кок отбивную делал, а он ее сцапал и пулей умчался куда-то. — А где Синтия? — осведомился капитан Сол. — Наверное, она с Зеро. Капитан и первый помощник, понимающе переглянулись. — А мы тут, знаете ли, пытались разработать кое-какой план, — сказал капитан. — Есть идеи? — осведомился Джеффри, облаченный в джинсы и оранжевую футболку с логотипом морской жизни. — Вопросы мы сами задавать умеем. Лучше бы ответ хоть какой-то подсказали, — проворчал Уарбуртон. — Прошу прощения. Кстати, меня зовут Джеффри Бинсвенгер. Добро пожаловать на борт, молодой человек. Капитан Сол, крепко пожал руку Джеффри и с любопытством глянул на Нелл. «Приветствую вас, мистер Редмонд! Хватит вам там к стеночке прижиматься! Идите к нам, поговорим!» Нелл и Джеффри обернулись и увидели стоявшего у двери покрасневшего от смущения Тэтчера. Он скованно помахал рукой. «Так вот», — проговорил капитан Сол, — «как я уже говорил Карлу, мне не нравится что-то скрывать от флотского начальства». «Нас относит от берега», — сообщил Уарбуртон и проговорил в микрофон рации. «Говорит Трезубец, как поняли, прием». «Трезубец, теперь мы видим, что вы на безопасном расстоянии от берега. Получены инструкции от президента, согласно которым вы можете отправляться в вышеуказанный порт без каких-либо ограничений. Как поняли меня, прием». «Отлично, Энтерпрайз. Спасибо за сопровождение». «Не за что, Трезубец. Флотский этикет обязывает. Пожалуйста, следуйте в Перл-Харбор для окончательного досмотра и опроса. Было приятно иметь с вами дело. Конец связи». Все дружно, облегченно вздохнули. Уарбуртон выключил рацию. «И что теперь?» — кашлянув, спросил Тэтчер. «Мы должны позвонить президенту», — заявил капитан Сол. «Он должен знать о наших гостях». «Когда уйдем подальше от флотилии?» — взмолилась Нелл. «Они еще какое-то время здесь пробудут», — невесело напомнил ей Сол. «Через 10 часов начнется бомбардировка острова». «О, как интересно, мы сможем позвонить президенту», — осведомился Тэтчер. Уарбуртон указал на беспроводной спутниковый телефон, поставленный на зарядку. «Спутниковый телефон», — объяснил он. «Надо только набрать 0 и код страны». «А какой код у Соединенных Штатов?» — спросил Тэтчер. «Единица», — ответил Уарбуртон. «Хм, все так просто. Но можем ли мы доверять президенту?» «Похоже, придется, Энди», — сказал Джеффри. «Это рискованно», — предупредила Нелл. «Ведь они нарочно бросили нас на острове. Черт бы их побрал! Либо президент, либо военные!» Нелл побледнела. «Мы не знаем этого наверняка, Энди». «Гораздо более рискованно не позвонить президенту», — заметил капитан Сол. «Дождемся, когда между нами и Тихоокеанским флотом будет безопасное расстояние, и с утра сделаем звоночек. В 10 утра взорвется атомная бомба, и я намерен оказаться как можно дальше отсюда». «Мы будем в безопасности?» — спросила Нелл. «Военные моряки сказали, что 9 миль — минимально безопасное расстояние, а мы это расстояние пройдем за 20 минут, так что с нами все будет в порядке. Но все же мне хотелось бы уйти как можно дальше от этого острова. Советую всем хорошенько вздремнуть. Завтра будет тот еще денек». «Капитан, — спросил Тэтчер, — а как на этой лодке насчет еды?» «На этом судне», — поправил его капитан Сол. «Нелл, не могла бы ты показать мистеру Редмонду, где находится камбуз?» «Доктору?» — буркнул Тэтчер. «А? Доктору Редмонду? О! Я просто умираю от голода», — смешалась Нелл. «А ты, Джеффри?» «Ага, я голоднее паука-тигра». Нелл рассмеялась. «Пойдемте», — позвала она Тэтчера и Джеффри.